Глава 6. Мишель Миллерс. В тот пасмурный осенний день я осталась дома одна. Папа арендовал телегу и отправился за город пополнить у фермеров запасы продуктов на следующие 2 дюжины дней. Кофейня была закрыта. За окном стучал по откосу дождь. А я забралась в гостиной на диван, который обычно служил папе кроватью, потянув к себе колени и читала книгу о приручении диких животных, ожидая, когда на огромном видеовещателе начнется трансляция последней игры этапа. Было так тихо и непривычно спокойно, что громкий звонок колокольчика на задней двери заставил меня чуть ли не подпрыгнуть на месте. Я выбралась из теплых объятий дивана и, приложив ладонь к сердцу, которое норовило выскочить из груди, босиком побежала по холодным ступеням задней лестницы. К нам нечасто кто-то заходил, поэтому на всякий случай я призвала немного силы, чтобы при необходимости использовать ее для обороны. Но когда все-таки решилась приоткрыть дверь, обнаружила там Миранду. Я выдохнула. «Мира, что ты здесь делаешь? Сегодня же игра!» «Вот именно». Она демонстративно подняла перед собой бутылку с розово-нежным вином. «Дэн, говорю, он привел к тебе мегавещатель, так что можем посмотреть игру вместе». «Но почему ты не...» Я осеклась, сообразив, что так долго держать гостей на пороге невежливо, и жестом пригласил Миру пройти в дом. «Почему я не с ними? Да тебя же не было эти дни в академии». Миранда быстро взбежала по лестнице и ждала меня наверху. Мне же этот путь дался не без труда. Слабость все еще была невыносимой, и одышка заставляла меня чуть не хрипеть после первого же 4 ступеней. После первого пролета я остановилась отдышаться, и Миранда спустилась, чтобы помочь мне подняться. Правда, сделала она это неожиданным образом. Просто подхватила меня на руки, как ребенка, и занесла в гостиную. «Ты в порядке?» – нахмурилась она. «Намного лучше, чем позавчера». Я усмехнулась. Первый день просто проспала, но второй почти не вставала с постели. Сейчас хоть ходить могу. «Не особо заметно», – с сомнением протянула Миранда, усадив меня обратно на диван. «Да это я встала резко. Надо просто медленно передвигаться, и тогда нормально. Так что ты здесь делаешь? Почему не со всеми?» «У меня вроде как больничный». Мира вытащила из сумки бутылку с вином и со стуком поставила ее на столик возле дивана, на котором лежали мои лекарства. «Придется сегодня положиться на парней». Она как-то невесело усмехнулась, а потом выложила несколько пакетиков с закусками и огляделась. «Так, 2 вопроса. Где у вас посуда? И почему больной ребенок сидит в такой холодине?» «Дом обычно отапливается печкой, когда папа печет хлеб, но сегодня кофейня закрыта». «Да мне нормально, я и так могу согреться, если надо. А посуда внизу, на кухне». Миранда покачала головой, но ничего не сказала и ушла в указанном мной направлении, быстро скрывшись на лестнице. Я в это время завернулась обратно в толстое одеяло. На самом деле, силы творил что-то неладное. Она вроде как бурлила во мне, требовала выхода, но в то же время не очень-то слушалась. В попытке слевитировать стакан с чаем я случайно швырнула его прямо в стену, хотя всегда прекрасно контролировала левитацию. Когда решила подогреть остывший суп, сожгла скатерть. Поэтому я старалась не пользоваться магией, несмотря на то, что на кончиках пальцев от ее активности ощущалось постоянное покалывание. Вскоре Миранда вернулась с парой бокалов и небольшой стопкой мисок, в которые высыпала разнообразные небольшие закуски. Кусочки сыра и мяса, маринованные овощи, фрукты, фаршированные слойки, орешки и высушенный хлеб. Последним на стол был выставлен маленький бочонок жидкого цветочного меда. «Ого!» – протянула я. «Вот это пир!» «И главное, никто не будет покушаться на наши вкусняшки», – гордо ответила Миранда, довольным взглядом окинув стол. «А то Маркуса только подпусти к еде. У него не желудок, а бездна какая-то». «Ага, рыч!» – прыснула я. «Помню, как он за какие-то 10 минут умял 1 килограмм птичьего шашлыка». «Легко!» Миранда вскрыла бутылку вина, без особого труда выдернув пробку прямо рукой. «Вот это силища! Ему же нужно кормить не только человеческое тело, но и драконии. И чем дольше в течение дня ты в теле дракона, тем больше нужно энергии». Она протянула мне наполовину наполненный бокал, потом пододвинула стол к дивану и, плюхнувшись рядом, взяла свой. «За девочек!» Стекло звякнуло, и мое горло мягко обожгло терпкое вино. «Так по какому поводу ты на больничном? Я скрестила ноги и повернулась к Миранде. «Неужели тебя тоже зацепила эта илонская зараза?» «Нет, тут дело в другом». Мира сделала пару больших глотков, поморщилась и зажала в зубах кусочек сыра. «Короче, пока об этом мало кто знает, особенно если парни не проболтались. Я оказалась оборотнем». «Что?» Я настолько удивилась, что даже не сразу нашлась с ответом. И Миранда тихо рассмеялась. «Верпума. Оборотень Пума. Это такая большая кошка, вроде тех, которых мы на Илоне видели. Только без крыльев». «Я знаю, кто такие Пумы, но оборотень? Серьезно? Тот самый оборотень, который... как те, которые атаковали Айсхолл?» «Не просто как», — мрачно отозвалась Мира. «Мой отец родом из Эленора». «Илон, Эленор», — пробормотала я. «Такие похожие названия и такая разная суть». «Не думаю, что разная. Кэрри, судя по всему, является результатом смешивания крови гончих и драконов. Так что миры почти что родственные. Только у Кэрри, в отличие от некоторых, прогрессивный современный мир». Мрачно буркнул я. Новости о том, что случилось в Айсхолле, облетели всю Веригию со скоростью света. Причем именно в тот момент, когда у меня в доме оказался видеовещатель. Еще пока редкая для нашего мира вещь. А я как раз валялась в постели без сил. И все, что могла делать, это смотреть то, что там показывали. Поэтому от упоминания оборотней у меня по спине побежали мурашки. Но как это вообще произошло? Я скосила взгляд на видеовещатель, где в тот момент беззвучно что-то говорила драконица. Должно быть, описывал подробности предстоящего матча. До игры еще оставалось несколько минут. «И почему тебе нужен больничный? И я вообще ничего не понимаю». «Меня укусил оборотень». Миранда поморщилась. «Даже не спрашивай, как это произошло. А у меня все-таки есть часть крови дракона, так что...» «Яд оборотней», — сообразил я. «Он должен был на тебя подействовать угнетающе». «Да меня там все перекрутило». Мрачно кивнула Миранда и сделала глоток. Одновременно действие яда и попытка совершить первый оборот, который обычно происходит в детстве. Сутки не отпускала. Так что я сейчас не лучший боец. Я потупила взгляд, вспоминая все, что знала об оборотнях. И одна вещь меня здорово смущала. «А кто тебя укусил?» — спросила осторожно. «Если драконья кровь отреагировала, как у обычного дракона, то теперь несколько месяцев ты будешь подчиняться любому слову этого оборотня». Миранда несколько мгновений смотрела мне прямо в глаза, потом отвела взгляд и выругалась. Видимо, об этом она не думала. «Ты уверена, что это должно произойти?» Я кивнула. «Угнетение воли дракона – обычный эффект при введении яда оборотня в кровь дракона. Благодаря уникальному химическому составу угнетение воли происходит только в присутствии того, кто произвел эту порцию яда. Именно так и была создана армия драконов, которая напала на Айсхолл». «Мне эти дни было не до новостей», – отозвалась Миранда и указала на экран. «О, начинается». Не выпуская бокала из рук, она подошла к видеовещателю и, щелкнув рычажком, включила звук. Команда Академии Ливс представляет из себя 5 представителей расы горных драконов, 3 представителя равнинных и 1 дракона Сиренота. «Сиренота?» Я сделала глоток и почувствовала, как тепло вина разливается по телу. «Ривиан Гурсу вроде оттуда же». «Бескрылые драконы», — подтвердила Миранда. «Уверена, что Робинсон выпустит Гурсо против них». «Сиренот – далекий мир, с которым Веригия почти не сообщается. Но я немного успела изучить особенности драконов оттуда, когда Ривиана приняли в команду. Бескрылые драконы способны были не только быстро и ловко перемещаться, но и на короткое время становиться невидимыми, что определенно могло им дать фору в игре». «Думаешь, сиреносец будет атакующим?» «Уверена», — согласилась Миранда, наблюдая за тем, как на экране на фоне игрового поля прилетает команда соперников. В этот раз игра проходила не в условиях естественной среды. Поле представляло собой хаотичный набор металлических конструкций, которые возвышались на разной высоте и имели причудливые несимметричные формы. «Что на поле расположено около 20 ловушек», — закончила мысль ведущая. «Что ж, приветственный круг команды Академии Ливс подошел к концу, и теперь мы встречаем команду Академии Золотых Веригий. Они представляют собой 5 стихийных драконов. Одного дракона Серенота и одного каменного дракона Пустошей. Каменный дракон Пустошей? Миранда выгнула бровь. Это Ваалу, что ли? Да, он тоже не местный, подтвердил я. В Пустошах дракон был популярен. Может, от него и будет какой толк. Наши парни расправили крылья и летели, совершая приветственный круг над полем. Маркус, который в отсутствие Миранды занимал место капитана, летел впереди, и его крылья эффектно пылали пламенем. Зрители рукоплескали. Что, никого так и не выгнали? Как-то невесело усмехнулась Миранда, после того, как опустошила бокал и потянула за бутылкой, чтобы подлить еще. Зря только нервы мотали. Как выяснилось, никто никого выставлять из команды и не собирался. Задумчиво проговорил я. На поле стало тихо, а потом загремела музыка, под которую в воздух вывалили девушки в платьях цвета вражеской команды. Началось выступление групп поддержки. Даниэль Мару. «Вы должны были сразу это сделать», строго произнесла Робинсон, сидя своей выразительной задницей на краю стола. Тренерский стол в это время занял мистер Эйлор и, закинув ноги на стол, покачивался на нем. «В этом и есть смысл команды. Один за всех и все за одного. Вас для этого и собрали вместе, чтобы вы надрали всех, кто посмеет покуситься на вашу ценность. Так значит, вы друзья, а не соперники», заметил я, заставив тренеров переглянуться. Наши ряды здорово поредели. Мишель осталась болеть дома. Лео с Ричем отправились выяснять, куда запропастилась Миранда. Но сами так и не вернулись. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы догадаться, ради чего они так задержались. Наверняка она их прижучила своей стальной рукой и заставила принять общество друг друга. «Более того, я не перестаю быть вашим тренером», добавил мистер Эйлор и, спустив ноги на пол, облокотился о стол. «Формально, по документам, ваш тренер теперь Сандра. Но это не значит, что вы от меня так легко отделаетесь. Пока у меня есть такая возможность, я буду проводить тренировки, а тактику мы с Сандрой будем разрабатывать вместе. Уж пока вы не вылетите из чемпионата, я от вас не отстану». «В следующей игре у нас будут все шансы на вылет», хмыкнул Гурсо, который выглядел скучающим. «Вообще удивляюсь, как вы до сих пор держитесь наверху турнирной таблицы?» «Слушай, он нам точно нужен?» Мистер Эйлор обратился к Робинсон. Та покачала головой. «У Ливс в составе команды есть серенотец. Так что да, как минимум на следующей игре он нам нужен». «Так...» Наш бывший тренер хлопнул ладонью по столу. «Я вызвал команду Скайхолла, чтобы они сегодня вечером сыграли с вами. Ривиан и Валу не сыграны с командой, и нам нужно хотя бы посмотреть на то, как они встают в разных игровых позициях. Поэтому сегодня вместо тренировки будет дружеский матч. А где, бездна подери, Миранда?» Мишель Миллерс. «И все же, как так получилось, что ты оборотень?» Спросила я, не особо обращая внимания на выступление девчонок поддержки. «Верпумом», флегматично поправила Миранда. «Уродилась такой. Разве может быть одновременно и дракон, и оборотень? Или ты как Кэрри, пума с драконьими крыльями?» «Нет, это просто дополнительная ипостась. Я могу становиться либо драконом, либо кошкой. Только в отличие от драконьей ипостаси, кошачий не захватывает в оборот одежду и другие предметы, примыкающие к телу. Так что приходится раздеваться». «Не очень удобно», — заметил я. «Особенно если забыть снять какое-нибудь кольцо или цепочку на шее», — усмехнулась Миранда. «Обычным металлическим ошейником можно отбить охоту превращаться в кошку». «А полуоборот?» Я с интересом подалась к Миранде, обнимая ладонями бокал. «Как ты выглядишь в полуобороте?» «Пока не знаю», — задумчиво ответила она. Не возникало как-то желание превращаться в монстра. Из-за событий в Айсхолле во всех газетах к статьям прикладывались изображения оборотней в их самой устрашающей форме – полуобороте. Огромные волки с широкой грудью, которые почти по-человечески стояли на задних лапах. Выглядело совершенно неестественно и даже немного жутко. «И все же...» Я отставила стакан и чуть не подпрыгивала от любопытства. «Как это было?» «Тебе во всех подробностях описать?» Миранда выгнула бровь. Я немного стушевалась. В каких именно подробностях? Мой организм сопротивлялся яду, и целую ночь я просто находилась в горячке. А когда стало немного легче, мне потребовалось много силы. Очень много. Хорошо, что Рич с Лео в это время оказались неподалеку. Я смущенно потупилась в попытке представить, как это было. Перевела взгляд на экран вещателя. Миранда Саблезуб. Быть кошкой было странно. Другой центр тяжести, другой угол зрения, множество новых сильных запахов вокруг, среди которых особенно выделяется один – аромат нашей страсти. Парни возвышались надо мной, и я прекрасно понимала, кто это и что они говорили. «Миранда?» – Данте склонился ко мне. «Все будет в порядке». Длинный хвост хлестнул меня по бедру. Стоять на четырех лапах тоже было довольно необычно. Несмотря на то, что я чувствовал драконью постать как свою вторую кожу, быть покрытым мехом мне еще не приходилось. Я не чувствовал ни жары, ни холода, а слух обострился настолько, что до меня доносилось биение крови в трех мужских телах, что находились рядом со мной. Я шкурой чувствовал их беспокойство, но у меня не было способа как-то их успокоить. Боль прошла. Я чувствовал себя великолепно. И меня едва ли не переполняла энергия. Говорить в кошачьей ипостаси я не могла. Честно пыталась, да, но из пасти вырывалось лишь тихое рычание, от которого брови Рыча уважительно приподнялись. Переступив с лапы на лапу, я почувствовал, как под кожей двигались стальные мышцы. Наверное, я выглядела как настоящий хищник. Но чтобы оценить все свои новые возможности, необходимо было выбраться из сарая и хотя бы пробежаться. Я думал, все это было заложено в меня изначально. То, что я чувствовал себя комфортно в собственной шкуре сразу после оборота. То, как уверенно стоял и не путался в лапах. Окинув парней внимательным взглядом снизу вверх, я снова тихо, но требовательно рыкнула. Не поняли. Переглянулись и уставились на меня. «Может, ей надо в туалет?» Лео почесал затылок. «Принести тебе лоток?» «Себе принеси. После того, как я оскалю зубы и выпущу кулки, он тебе понадобится». «Похоже, что нет», — пробормотал Рич. «Может, кушать? Чтобы удовлетворить внутреннего зверя, ей надо поохотиться», — сказал Данте. «Мира, я сейчас обернусь, и мы с тобой пробежимся». «За кроликом?» — спросил Лео. «Давайте я принесу мясо. Или добуду кого-то. В драконьей ипостаси хорошо охотиться». «На дракон тоже хорошо охотится», — ухмыльнулся Ромеро. «Большая добыча, знатная. Только мясо жестковато». «Он что, пробовал дракона на вкус?» Рыкнув, я прыгнула на Данте и сбила его с ног. Оказавшись подо мной с открытой шеей, он одним неуловимым движением отшвырнул меня прочь, как будто я весил не больше котенка. «Не забывай, кто твой альфа», — рыкнул оборотень. Его кожа подернулась рябью, и спустя мгновение передо мной стоял огромный черный волк. Действительно огромный. Но даже так я не собиралась признавать его власть. Поэтому, вскочив на лапы, одним прыжком оказался у двери, которую просто выбил весом своего нового тела, после чего на всей скорости помчалась к виноградникам. «Мира!» — рявкнул Рич, но меня было уже не остановить. Мне в морду бил наполненный ночными запахами ветер свободы. И я бы кричала от восторга, потому что это было сравнимо с первым полетом. Мое тело неслось над землей, рассекая высокую траву, а в моих лапах как будто были пружины. Я почти не чувствовал собственных прыжков, словно была стрелой, выпущенной из огромного арбалета. Огромный черный зверь сбил меня с ног, появившись откуда-то сбоку. Мы покатились по влажной отрасли земле. И я зарычал, когда тело Данте накрыло мое, лишая возможности шевелиться. Мои зубы глубоко вонзились в волчью задницу. Но оборотень даже не дрогнул, несмотря на то, что моя пасть в одно мгновение заполнилась кровью и шерстью, такой густой, что она должна была служить хорошей защитой. Зубы волка, в свою очередь, сомкнулись на моем горле. Одно движение челюсти, и все будет кончено. Но он не торопился, надеясь, что я признаю его власть. Но как он себе это представляет? Что я стану называть его хозяином? Жить на привязи? Согревать постель по первому требованию? Уж лучше смерть. С протяжным вздохом оборотень меня отпустил, так и не причинив вреда. Скатился с меня, лег рядом, отвернув морду. Ну и что дальше? Не в силах оставаться на месте, я вскочила и помчалась дальше. Энергия кипела во мне, била через край. А когда я подняла голову, увидела в небе двух драконов. Лео и Рыч преследовали нас по воздуху, не желая просто ждать в сарае. Вскоре и Данте догнал меня и помчался рядом. Судя по тому, как он двигался, мой укус не причинял ему особого беспокойства. Значит, и мне ни к чему было мучиться угрызениями совести. Не знаю, сколько времени прошло к тому моменту, как мои силы начали иссякать. Кролика я так и не поймала, как и птичку. Оборотень, который держался рядом, каждый раз как будто нарочно пугал мою добычу. Но просто бегать, наслаждаясь свободой, тоже было весело. Пока мое тело внезапно не налилось тяжестью. Наверное, оборотням тоже требовался отдых. С трудом переставляя лапы, я рухнула в траву. Сон накатил внезапно, будто меня просто выключили. И последней мыслью перед тем, как меня поглотила тьма, было то, что отец так и не пришел меня проведать. А проснулась я снова в сарае, в человеческом теле. Моя голова лежала на коленях у Лео, который мягко перебирал мои волосы. Проснулась. Мягко улыбнулся он. В поле зрения тут же появились обеспокоенные лица Рыча и Данте. Кажется, я успела доставить им хлопот. Оглядев себя, обнаружила на себе футболку Лео. Но даже в ней мне все еще было холодно. И очень хотелось есть. Просто зверски. «Может, поднимемся в дом?» — спросила я неожиданно хриплым голосом. «Все ведь уже позади?» «Позади», — подтвердил Данте. «Но впереди у тебя долгий путь обучения менять свою ипостась по желанию». Я кивнула. Это было ожидаемо. Варгас помог мне подняться, и мы направились в дом. По дороге нам никто не встретился, что само по себе было странно. И отец не вышел из кабинета узнать, как все прошло. Это отозвалось тупой болью в сердце. Но я уже сбилась со счета, сколько раз в жизни этот мужчина меня разочаровывал. Добравшись до своей комнаты, я первым делом направилась в ванную. «Найдите Марию», — попросила я. «Я такая голодная, быка бы съела». «Или дракона», — ехидно отозвался Лео, чем привлек мое внимание. Его футболка висела на моих плечах, и парень был обнажен по пояс. Поэтому надо было быть слепой идиоткой, чтобы не заметить на его руке свежую вязь брачной татуировки. «Что это?» — с трудом сглотнув, спросил я. Варгас посмотрел на свое предплечье. «Кажется, я нашел свою истину», — пожав плечами, протянул он. Я кинул взглядом двух нахмуренных парней, из-за которых в моей комнате совсем не осталось места. «Итак, как мы теперь будем делить нашу киску?» «Мишель Миллерс». «Обалдеть!» – протянула я, когда Миранда вкратце описала события того дня, когда меня свалила лонская лихорадка. «Как такое вообще возможно? Чтобы три истинных сразу, да еще и двух разных видов!» Миранда поморщилась. «Говорят, истинные притягивают друг к другу как магнитом. Притяжение, которое невозможно игнорировать. Что-то внутри заставляет тебя принимать решения, которые делают тебя с каждым разом все ближе». Я вздохнула. Жаль, что у людей нет истинных пар. И осеклась, вспомнив, как совсем недавно врач намекал на то, что я, в общем-то, не человек. «Ну кто тогда?» «Даже не знаю», — протянул Миранда. «Возможно, я предпочла бы большую свободу выбора. Нет, конечно, я с ними себя чувствую так, будто все правильно, понимаешь? И даже плевать становится на то, что родной отец не подошел проверить, как там его дочь, после суток, проведенных в сарае под действием яда оборотней. Но есть что-то неправильное в этой обязаловке». Я не успела задуматься над ее словами, потому что картинка навещателя изменилась, и на его поверхности отчетливо были видны драконы, которые пока еще в человеческом облике стояли на выступах в рукотворной скале, готовясь сорваться с нее по сигналу. На вершине этой скалы расположилось огромное гнездо, в котором отчетливо виднелось яйцо. Затем мы увидели команду соперников. Они были другими даже в человеческой форме. Меньше ростом, мышцы у них были не такие объемные, а суставы явно выделялись, придавая их фигурам узловатость. Наконец прозвучал гудок, И мы с Мирой забыли о разговорах, напряженно наблюдая за игрой, которая пока что еще толком и не началась. Драконы с обеих сторон поля сорвались со своих насестов и, камнем падая вниз, начали перевоплощаться. Маркус, Бьерн и Лео в полуформу, высвободив лишь крылья. Так они были легче и лучше лавировали. Макс и Дэн остались на скамье запасных, а вместо них вышли новенькие, бескрылый дракон Ривиан Гурсо и крупный каменный Ваал. Первый напоминал змею с ножками и огромной опасной мордой, изрыгающей огонь. Второй – животное, которое в Вериге можно встретить только в зоопарке – носорога. Такая же огромная шкура, которая складками свисала с него, формируя непробиваемую броню. «Они с ума сошли», – прошептала Миранда. «Эта игра определяет, выйдем ли мы из группы. Они вывели на поле новичков». «У них довольно большой опыт игры», – заметила я. «Пусть и не в нашей команде». «Да какая разница? Они ведь не знают ни условных знаков, ни отработанных финтов». «Мистер Эллер с ними», – заметила я. «Он бы не допустил, чтобы на поле вывели плохой состав». Маркус Саргон. Хотя синяки с ночи успели зажить и уже ничего не болело, отсутствие сна начало сказываться уже к началу товарищеского матча. Нас было всего пятеро, и это плохо сказывалось на настроении обоих тренеров. Сисендер буквально дышал сарказмом, а Эл был напряжен и мрачен. «Марк?» Он подозвал меня, когда все уже были почти готовы. «Ты ведь понимаешь, что капитаном в отсутствии Миранды быть тебе?» «Не проблема, Кэп», — хмыкнул я. Крепкий кофе уже бурлил в крови, но в то же время вызвал головокружение. Мы с парнями уже все обсудили. Здоровяк будет за Рыча. Дэн на атаке. Лео в сопровождении. Ощипанный на гнезде. А я контролирую боковой фронт. «Марк». Эл смотрел мне прямо в глаза и казался совершенно серьезным. Он был старше меня всего на пару лет. Но время, проведенное в основном составе сборной Вериги, здорово изменило его. Мы можем так рассуждать, когда разговор идет о мелкой товарищеской игре. Когда ты знаешь соперника, как ощипанного. Когда ничем не рискуешь. Но в игре слив все будет иначе. Если то, что Лео сказал насчет мира, правда, то она может не попасть на игру. И управлять им придется тебе. Поэтому слушай. «У меня опыта побольше, чем у каждого в команде», — напомнил я. «Слушай, — говорю, — мы пока не знаем, как вы с новенькими можете взаимодействовать. Тебе придется менять стратегию на ходу. Получаешь полный карт-бланш. Переставляй всех так, как тебе покажется правильным. Занимай наблюдающую позицию и не лезь в гущу событий, если этого не требует ситуация. Запоминай, что умеет Ваал и Ривиан. Вы серьезно собираетесь выпустить этих двоих завтра на поле?» Я бросил короткий взгляд туда, где остальные парни разогревались перед игрой. «Более того, мы выпустим их стартовым составом». «Что?» У меня от удивления и негодования аж брови на лоб полезли. «Пусть лучше накосячат в начале, а Дэн с Максом сберегут силы, чтобы разгромить Ливс в конце. Когда они устанут и расслабятся», догадался я. «И не будут ожидать мощной атаки», кивнул тренер.